Глава 26. Найти в Амстердаме господина Ван Рейна оказалось мудрено. Он не раз приезжал с квартиры на квартиру. «Ищи, как знаешь», — сказал воину Афанасьевичу Шумилов. Это были первые слова, что он услышал от Арсения Петровича с той жуткой ночи. Но над растерявшимся воеводским сыном жалилась Дениза. «Нужно спрашивать, где живут художники», — посоветовала она. «Нужно их искать. Я думаю, в хорошую погоду они сидят там, где открываются красивые виды на каналы, и пишут свои пейзажи». Ивашка, по доброте душевной, взялся искать живописцев вместе с воином Афанасьевичем. И, бездарно прослонявшись день, они таки отыскали одного на берегу Амстела, уже на закате. Это был старик чуть ли не 70 лет, одетый очень небогато. «А когда же мне еще писать мои картины?» — сварливо спросил он. «Только ночью. Днем мы с женой и детьми трудимся на кухне, чтобы вечером было чем угощать людей, пришедших в наш кабачок. Но кабачок приносит мало дохода. Наш дом описали за долги, а наша младшенькая совсем еще дитя. Хотите купить это полотно? Всего за 7 гульденов». «А как зовут уважаемого господина?» — спросил Ивашка. «Я Арт Ван дер Нер, молодые люди». «Знает ли господин Ван дер Нер господина Ван Рейна?» «Кто же его не знает?» «А где он живет?» Художник задумался. «Это надо у Яана спрашивать, у Яана Ливерса. Всегда они соперничали, теперь на старости лет подружились. А господин Ливенс где живет?» «Нигде не живет он. Семья от него отказалась». «Как это?» — удивился Ивашка. «Чтобы не платить его долги». «И в самом деле, отчего молодые люди должны платить долги, сделанные отцами и дедами?» «Вот тебе твоя Европа», — по-русски сказал Ивашка воину Афанасьевичу. А у воина Афанасьевича после блужданий по Амстердаму в голове образовался странный мир. Как будто все города с каменными домами и черепичными крышами, узкими улицами и божьими храмами непривычного вида слились в один. Он, заворачивая за угол, то ждал увидеть Краковскую ратушную башню, то парижский полирояль, и он спрашивал себя, как так вышло, что города эти рассыпались на кусочки, кусочки составились в ином порядке, и ни один город не застрял в памяти весь, целиком. Не безумие ли это, боже упаси? Ивашка привел его на постоялый двор, где остановились московиты, а на следующее утро потащил отыскивать живописца Ливенса. Услышав это имя, Анриетта и Дениза даже обрадовались. Они знали, что он много лет прожил в Лондоне, при дворе, и видели портрет покойного короля и его работы. Оставлять такого человека в бедственном состоянии они не хотели, и Анриетта пошла с Ивашкой и воином Афанасьевичем на поиски. Им повезло, хотя и жил Ливенс нигде, но добрые люди указали дом, в котором он, как выяснилось, снимал угол и ночевал, а днем бродил, навещая старых знакомых. И там уже подсказали, где искать Ван Рейна. Анриетта и Ивашка шли, весело болтая по-французски, а воин Афанасьевич тащился следом, и было ему тревожно. Он очень хотел увидеть Хендрикия, единственную женщину, которую все это время вспоминал. Новое жилище господина Ван Рейна было совсем убогим. Полуподвал, плохо освещенный, где занавесками были отгорожены постели, в углу стоял холодный очаг, но на видном месте был мольберт, повернутый так, чтобы входящие не видели новой работы. Гостей впустил Титус, он не сразу узнал воина Афанасьевича, да и тот удивился. Юноша был похож на сильно постаревшего ангела, золотые волосы потускнели, он был болен, да и как не заболеть в такой сырости? Маленькая Корнелия подросла, ее личико, помнившееся круглым, как у пухленького амурчика, вытянулось. Она сидела под окошком, сгорбившись, с подушкой для плетения кружев на коленях и передвигала коклюшки. На стенах висели картины без рам. Лица, старческие, горестные, обреченные. Было и несколько пейзажей, и 2 натюрморта, на которых сияло золото кубков, и солнце играло на парче. 2 старых художников, приятелей-соперников, спорили о божественном. Они перебирали библейские сюжеты для картин, ища такой, чтобы его собратья не слишком заездили. Адама и Еву, Иосифа и жену Патифара, Юдивь с головой Алаферна и пьяного Лотта с дочерьми, только без руки еще не рисовал. «Что господам угодно?» — спросил, выйдя из-за мольберта, господин Ван Рейн. Он сильно постарел, обрюзг, совсем посидел и одет был неопрятно. Похоже, кисти, которые он держал в руке, сгоряча вытирались о камзолы штаны. Сидящий на табурете Ян Ливенс оказался старцем лет 70. Его лицо, когда-то тонкое, с изящными чертами, как у Титуса, высохло, и седые нечесанные волосы падали вдоль щек. «Вы не узнали меня, господин Ван Рейн?» — спросил, выходя вперед, воин Афанасьевич. «О, мой московит! Мы вспоминали вас. А где же другой?» «Умер», — тихо ответил воин Афанасьевич. «Просил найти вас, сказать, а где госпожа Хендрике?» Художник молча отвернулся. «Умерла», — вместо него сказал Титус. «От чумы». Ивашка перекрестился. Он ощутил присутствие смерти в этой большой темной комнате, так как если бы она стояла за мольбертом и позволяла слышать свое дыхание. «Моя жена умерла». «Моя жена умерла», — повторил господин Ван Рейн. «Ее забрали у меня. Господи, когда я приду к тебе, когда упаду перед тобой на колени, я скажу одно — верни мне жену. Что я без нее? Я даже не нашел денег, чтобы купить ей место на кладбище. Титус взял этот клочок земли в аренду. Я, Рембрандт Ван Рейн, которому платили золотом, не нашел денег для моей жены. За что мне это?» «Уходите лучше, господа», — попросил Титус, — «иначе он не успокоится». Анриетта подошла к Яну Ливенсу. «Возьмите», — сказала она, вжимая ему в ладонь монеты. «Это немного, но на дорогу хватит. Если вы вернетесь в Лондон и добьетесь аудиенции у королевы-матери, у вас будут заказы». «Куда я поеду? Я уже не тот. Не хочу позориться. Я жил в Лондоне роскошнее всех вельмож», — вдруг воскликнул Ливенс. «Я не могу возвращаться туда нищим». «Уходите, господа», — повторил Титус. «Они сперва будут вспоминать, в какой роскоши жили, потом требовать, чтобы я принес им вина и фруктов. А у меня нет денег на вино и фрукты. На жизнь еле хватает, и я должен заботиться о сестре». «Вы правы», — сказала Анриетта, подошла к маленькой Корнелии и положила на подушку с кружевом 5 флоринов. Потом она, махнув рукой Ивашке, пошла к лестнице. Больше здесь делать было нечего. Приказ Шумилова они выполнили. Не их вина, что художнику безразлична судьба Васьки. Ивашка, чувствовавший себя в этом подвале очень неловко, дернул воина Афанасьевича за рукав и поспешил за Анриеттой. Но воеводский сынок смотрел на оборотную сторону, прикрепленной к мольберту картины, как зачарованный. «Стойте!» — вдруг воскликнул господин Ван Рейн. «Вы мне нужны. Повернитесь!» Воин Афанасьевич, недоумевая, повернулся к нему спиной. «Да, эти плечи, вот оно! Плечи, повернутые внутрь, это округлая линия. Видишь, Ян? Но даже плечи меня не спасут. Идите сюда!» Художник потащил воина Афанасьевича смотреть незавершенную картину. «Помните, я показывал вам пятку. Она пригодилась. Вот я уже пишу своего блудного сына. Смотрите, главные фигуры уже есть. Вот такими они будут. Вот таким будет лицо. Я уже ничего не стану менять. А эти справа я еще не продумал до конца. Вот-вот, обратите внимание на пятку». Но воин Афанасьевич и так не мог отвести от нее взгляда. «Я думал, что эта чертова пятка будет просто означать, что человек шел по грязи и обдирал ноги о камни. Но она вдруг стала мне приказывать. Она мне. Она прямо кричала: я тут главная. Поэтому блудный сын должен стоять на коленях спиной к публике. Никому не нужно его лицо, пусть останется без лица. Чтобы каждый сказал: Господи, да это же я. Это я пришел к тебе, Господи, в отрепьях и с грязными ногами. Это мой затылок запаршивил и завшивил. Но так нельзя. В моем замысле были плечи и руки. Как вышло, что заговорила пятка, я сам не понимаю». Воин Афанасьевич поднял взгляд на руки. Эти растопыренные пальцы пытались захватить и прижать всю спину в рубище, все неприкаянное великовозрастное дитя. «Уже не человеческие, а божьи руки», — увидел воин Афанасьевич. Притча о покаянии и прощении вся уместилась в этой ободранной, заскорузлой пятке и в этих дрожащих старческих руках. До рези в глазах, до трепета во всем теле, изумило его незавершенное полотно. А потом он увидел лицо отца. Как вышло, что художник угадал черты Афанасия Лаврентьевича, он не знал. Да и не было на полотне портрета, не было совершенного сходства. Таким воин Афанасьевич лица своего батюшки отродясь не видывал, разве что, может, в самом раннем детстве, когда батюшка склонялся над колыбелью, да еще в изматывающих снах. Он смотрел на это лицо и все яснее понимал, что сны не о смерти, что отец жив. Этот отец, с которым воин Афанасьевич мысленно спорил все годы странствий, упрекая в неправильном воспитании, худородии, скверном нраве, из-за которого нажил множество врагов, был жив и глядел на сына ласково и кротко. Усталость после дальней дороги, езды на запятках, внезапное сознание своей вины в Васькиной смерти и что-то еще невнятное, но страшное, победили. Воин Афанасьевич потерял сознание. Ивашка бросился к нему, усадил, похлопал по щекам. Господин Ван Рейн хмыкнул и ударил кистью по холсту. То, что было намеком на профиль прижавшегося к отцу сына, вдруг обрело объем. «Рембрандт, ты этого желал? Ты это получил?» — воскликнул Ливенс, тыча пальцем воина Афанасьевича. «Победа, Рембрандт! Давай, работай! Что нам еще остается? Работай, черт бы тебя побрал!» «Господин Ван Рейн», — позвал Ивашка. Художник не ответил. Он отошел от холста, прищурился и, бросив кисти на столик, схватился за мастихин. «Господин Ван Рейн, убирайтесь, вы мне мешаете», — неожиданно грозно гаркнул он. «Вот где должна стоять мать, Ян? А ты мне что говорил?» «Ступайте, господа», — прошептал Титус. «Теперь его лучше не трогать». Он помог вывести воина Афанасьевича на улицу. «Благодарю вас», — сказала ему Анрета. «Постарайтесь поселить девочку в хорошей семье, в сухой комнате, а не в этом подвале, и поскорее выдайте ее замуж. У нее нет приданного, а те деньги, что завещала мне мать, все уходят на причуды отца», — ответил Титус. «Он пишет картины, которые никому не нужны, и он покупает картины, как только в его руки попадают полдюжины гульденов, а краски, а холсты. Тогда заберите скорее у девочки те деньги, что я ей дала. Вы правы». Титус убежал. «Идем, братец», — сказал тогда Анриета. «Нужно решить, наконец, как вы повезете этого несчастного в Москву. Если бы твоя жена не носила ребенка, я бы посоветовала плыть морем. Но я не уверена, что она принесет бурю и качку». «Я и сам не уверен, сестрица. Взгляни на него. Что-то он мне не нравится. Не тронулся бы умишком». Воин Афанасьевич стоял с пустыми глазами. Внутренним взором он все еще видел картину, но так, как если бы она стала величиной с фасад трехэтажного здания, огромную пятку, со всеми ее пятнами и трещинами, огромный потерянный башмак, огромные руки. Поднять взгляд к овцовскому лицу он не решался. Он был перед этими руками и этим лицом совсем крошечным, как младенец, что делает первые шаги. «Пойдем, горюшка ты наша», — сказал ему Ивашка. «Сестрица, ты понимаешь, как отсюда выбираться? Мы же как зайцы петляли, пока этот дом нашли. Пойдем наугад, выйдем к какому-нибудь каналу, там наймем лодочника», — предложила Анриета. Всю дорогу до постоялого двора, где уставшая после дороги Дениза третий день лежала в постели, а Петруха, решив от чего-то, что место небезопасное, охранял ее заряженными пистолетами, воин Афанасьевич молчал. Но это не было настоящим молчанием. Он пытался беседовать с Господом. «Как же это так, Господи?» — спрашивал он. «Я ведь мог стерпеть обиду, проглотить ее, поехать к батюшке в царевичи Дмитриев, жить как раньше. Мог, но не мог. Зачем все это было? Зачем ты попустил, Господи? Чего ты от меня добивался? В чем смысл всех моих странствий, Господи? В чем смысл Васькиных странствий? Вот сейчас меня повезут домой, как агнца на заклание. Господи, а за что? Чем я провинился?» Ответа пока что не было. Московитов мало беспокоило, что делается в голове у воина Афанасьевича. Им нужно было решить простые и очень важные вопросы. Как двигаться домой? Как поделить лошадей? Купить ли других? Как быть с каретой? Как вести окаянное чадушка? наконец приняли решение. Карета остается Денизе, поскольку женщина уже к ней привыкла, а Гонтран подправил все, что казалось ему хилым и сомнительным. Анриетта, Гасконец и Гонтран собирались возвращаться в Париж верхом. Сомнительное удовольствие, но тратить деньги на другую карету не хотелось. Оставалось нанять кучера хотя бы до Оснабрюка, если не до Ганновера. И кучер вскоре нашелся. Воину Афанасьевичу велели сесть на козлы рядом с кучером. Кто его дурня знает, чего сотворит, если дать ему лошадь? Прощались возле Амстердама, в Демене, и, как оно обычно бывает, в попыхах. Анриетта расцеловалась с Денизой и Ивашкой, обняла Петруху, ни слова не сказала воину Афанасьевичу, а Шумилову лишь улыбнулась и кивнула. Ей уже страшно хотелось домой, в Париж. Ее нетерпение разделяли Гонтран с Гасконцем. Когда же они с Денизой говорили о том, как славно было бы встретиться опять, но не в Москве, а в Париже, где Денизе следовало уладить, наконец, свои имущественные дела. Конечно, Шумилов мрачно пообещал, что расходы Анриетты как-то будут возмещены, а она беззаботно ответила, пусть эти деньги отданут Денизе, ей пригодятся. Конечно, Анриетта просила Ивашку беречь и лелеять жену, а также пожелала еще деток. Все это было сказано еще на постоялом дворе. И вот они разъехались. Московиты собирались до ночи добраться в Хилверсрюм, а французы — в Утрехт. Анриетта пустила коня шагом. Гонтран и Гасконец ехали следом. Она не то чтобы так уж устала. В Амстердаме нашлось немного времени, чтобы отдохнуть. Но ей просто хотелось помолчать и подумать. Ей хотелось представить себе парижский дом, гардеробную, куда притащат большую лохань и ведра с горячей водой, свежие хрустящие простыни. Ей хотелось сесть за маленький, чисто сервированный столик и положить в рот кусочек миндального печенья. Прямо-таки язык вспомнил и ощутил его тонкий вкус. Но одновременно она вспоминала московитов и вдруг пожалела, что не позволила Петрухе ничего лишнего. С одной стороны, надо было отпустить душу на волю, а с другой... С другой, права была Дениза, уговаривавшая выйти замуж и родить детей. Конечно, не за господина Дателерана, он слишком стар. Но, бывая в салонах, присмотреть кавалера лет этак 40, лучше вдовца. Тот, кто до этих лет не женился, доверия не внушает. И мысль перескочила на Шумилова. Дениза знала от Ивашки, что он овдовел, а сыновей воспитывают родители жены. Она рассказала это Анриете, когда та что-то съязвила по поводу шумиловского отношения к женщинам, за которым он отказывался признавать ум и прочие хорошие качества. А вот теперь Анриетта, покачивая в седле, думала о чудаковатом московите, которого никогда в жизни больше не увидит. Она в жизни немало крови и смертей повидала. Намерение Шумилова убить воеводского сына ее не смущало, но то, что было потом, озадачило. Это путешествие в Амстердам, это исполнение просьбы умирающего. Шумилов повел себя странно, однако было в этой странности нечто притягательное, не дающее относиться к нему по-прежнему и мериться силой. Что уж говорить, Анриетта не была на такое способна, она бы заказала по Ваське панихиду, да и забыла о нем через неделю, а он помнил. Ей было немного жаль, что она больше не увидит этого хмурого человека, если бы прервался спор на полуслове и оставалось только недосказанного. Дорожный шум не раздражал ее, но опытная по части погонь уха уловила перестук копыт за спиной. И хотя ждать беды не приходилось, Анриетта заставила коня сделать вольт и положила руку на пистолетную рукоять. Она хотела встретить опасность лицом к лицу. Но всадник, который приближался галопом, озадачил ее посильнее, чем шайка разбойников. Это был Шумилов. Он подскакал, осадил коня, даже поднял свечку, хоть и невысоко, посмотрел в лицо, прямо в глаза, сам замер, как окаменевший, и Анриетту заставил окаменеть. Потом развернул коня и умчался. — Что это было, сударыня? — спросил изумленный Гасконец. Она не ответила. Понять Шумилова было мудрено, а вот почувствовать... То, что он сказал ей взглядом, можно было, наверное, переложить слова. — Прощай. Мы могли бы быть вместе, мы подходим друг другу безупречно, хотя я упрямый и суровый одиночка, а ты, бог весть, сколько мужчин знала. Мы как-то совпали, Мы поняли друг друга, но прощай. Спор все же был продолжен, и последнее слово в нем осталось за Шумиловым. Он сказал: «Ты могла бы быть моей, но я слишком горд, чтобы просить тебя об этом». Или померещилось: «Ты могла бы быть моей, но прощай». «Я не знаю, что это было, Гасконец», — ответил Анриетта. «Наверное, мы все от этих странствий сошли с ума. Едем. Я безумно устала и хочу домой». Они проехали с четверть лье, когда в голове у Анриетты наступило внезапное прояснение. Словно бы молния ударила, выжгла весь прах и тлен, всю мертвую паутину в закоулках, образовалась пронизанная светом пустота, и в этой пустоте, наконец, проснулась душа. «Ждите меня тут!» — крикнула она, развернула коня и понеслась вслед за Шумиловым. Он, догнав карету Денизы, поехал рядом, опустив голову и никому ничего не объясняя. Ивашка с Петрухой переглянулись. Спрашивать было боязно. Бог ведь, что делалось в голове у Шумилова. Может, статься, он говорил себе: «Имел же я право в последний раз увидеть женщину, которая столько нам помогла. Женщину, которая совершенно не годится в жены и матери. Так что это прощание, этот взгляд — всего лишь благодарность, всего лишь благодарность». Но именно он первым услышал тот особый летящий перестук копыт на галопе, который ни с чем не спутаешь, и поднял голову и вздернул подбородок, как будто этим мог отогнать мысль о невозможном. Анриетта, подскакав, даже не взглянула на него, а застучала левым кулаком в дверцу кареты. Дениза выглянула и лишилась дара речи. «Я вот что забыла тебе сказать. Я приеду. Я обязательно приеду. Понимаешь? Соберусь в дорогу и приеду к тебе», — быстро заговорила Анриетта. «Ты жди меня, слышишь? Я приеду в Москву. Мы совсем ненадолго расстаемся. Жди, слышишь?» Разворачивая коня, она задела коленом Шумилова. Тут уже взгляда не удалось избежать. Он был короткий, но такой, в который могла бы вместиться вечность, и осталось немного места для улыбки. И она умчалась, а он смотрел ей вслед и не знал, что эта улыбка понемногу, очень неуверенно и осторожно, уже преображает его вечно сомкнутые губы.